У нас здесь достаточно организаторов, и вам меньше всего придется заниматься чисто аппаратной работой. Консультанты у нас приобщены к важным политическим документам. Ваша работа в журнале и ваше образование, вы, кажется, кандидат юридических наук, могут быть с большей пользой применимы у нас на партийной работе. Я никогда не занимался проблемами социалистических стран, но вы писали о советском опыте, о нашем государстве, о развитии демократии, вставил свое слово Толкунов. А это как раз хорошая база для того, чтобы освоить опыт других стран социализма. Ну, так что же? Юве приветливо улыбнулся. Я думаю, что мы понравились друг другу. Что касается меня, здесь нет сомнений. Ну вот и хорошо, сказал Юве и дружески пожал мне руку. Не помню, как очутился в коридоре, поспевая за Толкуновым, который, несмотря на свое прихрамывание, быстрым спортивным шагом шел к своему кабинету на 4-м этаже. «Тебе будет интересно, Федор», — сказал Толкунов. «Ты увидишь, мы хорошо сработаемся». Я не знал, что отвечать, и поэтому продолжал улыбаться, все той же глупой улыбкой, которую вызвала у меня встреча с таким значительным и одновременно таким обаятельным человеком, каким мне показался руководитель этого важного отдела. Толкунов попрощался со мной на лестничной клетке, и я, спустившись пешком с 3-го этажа и отдав свой пропуск у входа дежурному в звании лейтенанта, оказался на улице, где стояло у подъезда 2 черных и белых машин «Волга», не так давно появившихся на улицах Москвы. Я все еще переживал приятные чувства от только что состоявшегося разговора. Но, правда же, у меня в тот момент и в мыслях не было, что все это происходит всерьез, что эта встреча перевернет всю мою жизнь, направит ее по какому-то новому пути, о котором я никогда не думал, полагая себя человеком, созданным для совершенно иной деятельности, литературной, научной, но никак не политической. Дальнейшие события показали, как глубоко я ошибался и в своем представлении о себе, и в оценке своего призвания. Впрочем, возможно, как раз тогда-то я и был прав, а ошибся, полагая себя политическим человеком. Прошло 10 дней, и я не то чтобы забыл, это было бы невозможно, а как-то отодвинул воспоминания об этой встрече, хотя в глубине души она оставила непонятное мне самому ощущение удовлетворения. Мне показалось, что я понравился такому интересному человеку, и это было хорошо. Вдруг в середине дня звонок в редакцию. Толкунов. «Федор, завтра утром выходи на работу. Пропуск тебе заказан. Состоялось решение». «Решение? Какое решение? И что в нем? Как что?» «Ты назначен консультантом отдела». Подписал лично сам, первый. «Так что не тяни волынку и завтра же приступай. Дел тут у нас по горло. Ну, будь здоров». Слышу, у него зазвонил другой телефон, и так громко. «Меня вызывает Юве». Я положил трубку с таким выражением лица, что мой коллега, сидевший напротив за своим столом, спросил: «Что-нибудь случилось? Какой-то ляп в статье?» «Да нет, ничего плохого вроде бы не случилось, только мне придется, наверное, сегодня же сдать тебе все дела». «Да ты что, так круто! Переводят на работу в отдел?» Сказал я все еще как-то рассеянно. «Так чего же ты киснешь, старина? Ну, с тебя причитается. Давай закатывай отвальную». «Вместо отвальной я, пожалуй, оставлю тебе свою маленькую библиотеку. Она состоит из 13 томов произведений товарища Сталина на глянцевой бумаге и в роскошном переплете». На другое утро я уже сидел за письменным столом у окна,